портрет мужа над камином. Джон иногда останавливался перед ним, распевая забавную глупую песенку. «Высокопочтенный, такой разумный, такой красивый молодой человек». Вспомнив эти слова, она снова увидела красивое смеющееся лицо Джона, напевающего мотив из модной оперетты. Это было в первый год ее замужества. Великая трагедия любви заключается в том, что любовь проходит, и остаются лишь воспоминания о пережитом счастье и магической силе прошедшей страсти. Каро старалась спокойно думать о муже, каким он стал теперь, но воспоминания о прошлом возбудили в ней такую горечь, что она готова была расплакаться. Она стояла в надвигающейся мягкой темноте, освещенная слабым отблеском уличных фонарей, захлестнутая волной печальных воспоминаний. Глава 3. Наверху, в большой прохладной спальне, горничная Каро складывала ее вещи. На кровати возвышалась целая гора платьев, завернутых в белую пену папиросной бумаги. Весь пол был уставлен коробками, картонками и чемоданами различных размеров. Нагнувшись над коробкой, куда она укладывала туфли, Сария из-под тишка наблюдала за своей госпожой. Горничная всегда была безупречно одета, безупречно вежлива и невозмутима. Ее шелковистые волосы отливали медью. Она была очень привязана к Каро и отлично знала цену ее мужу. Бросив пытливый взгляд на хозяйку, она поднялась с пола, подвинула стул к зеркалу и предложила ей сесть. Когда Сария начала расчесывать темные блестящие волны, Каро нагнулась к зеркалу, разглядывая свое отражение. В мягком свете горящих свечей следы слез на ее лице почти не были видны. Она рассеянно произнесла: «Как приятно такое освещение!» «Да, конечно, но свечи устарели», — согласилась горничная. «Если их все же еще используют, несмотря на прогресс, на изобретение электричества, это только доказывает, что многим приятен их свет, и люди хотят отдохнуть от всего нового и вернуться к старому. Хотя это иногда невозможно». Она внезапно остановилась, словно опасаясь сделать какой-нибудь вывод из своих слов, и быстро добавила: «Заколоть волосы бриллиантовыми шпильками?» «Нет», — почти что резко ответила Каро. Она не хотела носить подаренные Джоном украшения. Когда Сария помогала ей надеть платье, Каро незаметно сняла все свои кольца и быстро спрятала их в ящик. Обед в Савой отеле прошел очень удачно. Ни Каро, ни ее отец не вспоминали больше о Джоне. Они говорили о знакомых, живущих в разных городах, где Каро должна была останавливаться во время своего путешествия. Протанцевав до 11 часов, они покинули отель и решили отправиться в гости к Рите. «Я рад, что она свободна и может сопровождать тебя», — сказал сэр Джордж. «Но я бы не смог путешествовать с ней. У нее такой голос. Думаю, многим он нравится, но я предпочитаю более ясный и звонкий. Иногда мне кажется, что только благодаря ее голосу Темпест стал исследователем таких дальних стран». «Он был им еще до того, как познакомился с Ритой», — ответила Каро. «Насколько я знаю, он и сейчас путешествует», — заметил сэр Джордж. Их провели в гостиную, уставленную сиренью и цветущим миндалем. Миссис Темпест пела у рояля. Несмотря на то, что ее голос многим не нравился, Рита пела прекрасно. Она с восторгом встретила гостей. Сэр Джордж с дочерью попросили ее окончить песню, что Рита сделала с удовольствием, а затем подошла к камину, украшенному цветами. Рита Темпест была маленькая, стройная и темноволосая. Очень красивые глаза делали ее умное лицо необыкновенно привлекательным. У нее был мальчишеский вид, придававший ей еще большее очарование, и она носила великолепные украшения. Рита была дочерью канадского миллионера,